Глава 12. Прощай, Родина. Листовка. Ее принес в землянку Юра. Смеркалось, когда пролетел над селом самолет. Уже по звуку моторов мы безошибочно определили наш. Смеркалось, и все же достаточно светло было, чтобы разглядеть, как отделились от самолета какие-то свертки. Веером рассыпались в воздухе и пошли кружить над селом. Листовки, догадались мы. Очень хотелось выскочить на улицу, схватить одну, хотя бы одну, и принести в землянку. Но по селу уже звучала грубая немецкая брань. Кое-где раздавались короткие автоматные очереди. За чтение советских листовок гитлеровцы карали смертью. А Юрке просто-напросто повезло. Он катался на лыжах за околицей, и листовку на заснеженный луг принес порыв ветра. Братишка подобрал ее, сложил в несколько раз, сунул в варежку и помчался домой. «Папа!» — срывающимся голосом, трудно переводя дыхание, сказал он с порога. «Смотри, что я нашел! Листовка!» Из многих тягот, которые принесла с собой оккупация, самая невыносимая — безвестность. Отрезанные от всего света, мы не могли слушать радио, читать советские газеты. О том, что творится на нашей земле, где проходят линии других фронтов, как помогают и помогают ли нам союзники, только гадать приходилось. Правда, выходила в Смоленске газетенка на русском языке, и подписи под корреспонденциями, опубликованными в ней, были отнюдь не немецкими. Фашисты насильно распространяли ее среди населения. Но так беззастенчиво-брехлива была она, так примитивно и тупо врала, расписывая с подобострастием пресловутый новый порядок на захваченной гитлеровцами советской территории, что даже местные полицаи откровенно смеялись над ней. Мало кто читал эту газетенку, еще меньше верили ей. В лучшем случае шла она на самокрутке, с бумагой было скверно. Уже второй год топтали Смоленскую землю гитлеровские оккупанты. Миновало знойное лето. Колючее, неприветливое, сгорело в пожаре багряной листвы, в потоках дождя осень. И вот уже наступил февраль 43-го, голодного и трудного года. Фронт, как и месяцы назад, проходил по старой линии. Не приближался фронт, на месте стоял. «До каких же пор, — думали мы, — когда, наконец, придет управа на фашистскую нечисть? Безвестность терзала больше всего. «Папа, смотри, что я принес!» Юра стащил варежку с изябшей руки, извлек из нее многократно сложенную бумажку. Я навесил одеяло на оконце, засветил каганец, набросил крючок на дверь. «Читай!» — приказал отец Зоя. Мы сгрудились у стола. Каждому не терпелось подержать листовку в своих руках, увидеть, что там в ней, в этой нежданной и такой дорогой весточке оттуда, с большой земли. Сверху, по срезу продолговатого листка, набранная черным шрифтом, отчетливо выделялась строка «Смерть фашистским оккупантам». Под этим лозунгом рисунок. Гора из человеческих черепов, а на ней сидит хищная птица с мордой Гитлера. Дальше в листовке сообщалось о сокрушительном поражении фашистских войск под Сталинградом. Зоя читала шепотом, слушали мы ее, затаив дыхание, вбирали в себя каждое слово и все же не сразу поверили в содержание листовки. «Перечти-ка еще разок, дочка», — попросил отец, — «и помедленней, поторжественней, а то шпаришь, как пономарь в церкви. Тут дело серьезное». Во второй раз перечитали мы листовку. Ну, теперь погонят фрица с нашей земли. Теперь ему не удержаться. Раз от Волги поворот дали. Подвел итог отец. И не в силах сдержать охвативших его чувств, пустился в длинные рассуждения о том, что во время гражданской войны именно у стен Царицына начался закат белых армий. Конечно же, в то время мы не могли понять всей важности всего исторического значения Сталинградской битвы. Но и мы почувствовали, что победа наших войск на Волге ускорит разгром гитлеровских банд. Зима в том году выдалась снежной, как никакая другая. В полях крутили бураны, беспрестанные метели заносили дороги. Под тяжестью снега обрывались телефонные провода. Жителей села и молодежь, и стариков ежедневно под конвоем выгоняли на расчистку дорог. Командовал конвоем фельдфебель. Говорили, что он из разжалованных офицеров. Еще говорили, что он неплохо владеет русским языком, но никогда не использует его в общении с местными жителями. Завзятый нацист, дико ненавидевший все русское и всех русских. «Слыхал о Сталинграде?» — спросил меня Володя Белов, когда с лопатами в руках построились мы в хвосте колонны, чтобы идти на отведенный нам участок. Лицо у Володи так осветилось. «Слыхал», — ответил я. Он пожал мне руку. «Сейчас я разыграю этого фрица. Погоди-ка». Я не успел остановить Володьку. Он выбежал из колонны, приблизился к начальнику конвоя. «Герр фельдфебель, могу я обратиться к вам?» «Я?» — удивился тот и замедлил шаги. «Разрешите огоньку, герр фельдфебель». Против ожидания немец сунул руку в карман, достал зажигалку, щелкнул ею. Володя прикурил. «Спасибо. А что, герр фельдфебель, дали вам огоньку под Сталинградом?» Фельдфебель вызверился на Володю, раздумывая, видимо, что сделать с этим нахальным русским. Как наказать его за дерзость? Потом устало махнул рукой. «Ступай в колонну и советую больше помалкивать». Так мы убедились, что разжалованный в низшие цены нацист и в самом деле неплохо владеет русским языком. Пожар на мельнице. «Горит! Школа горит!» Я выскочила из землянки на Юркин голос. Что-то в самом деле горело на взгорье. День безветренный, чистый, с крепким морозом и ясным солнцем. И издали виден столб голубого дыма. «Бежим!» Побежали напрямик через огороды. Горела не школа, мельница горела. «Там папа!» — крикнул Юра. «Не видно его что-то!» Отца действительно не было видно. Спиной к нам у амбара стоял Качевский. Равнодушно наблюдал, как розовое пламя торопливо мечется по стенам, как прыгают, пытаясь зацепиться за кровлю, багряные петухи. Но вот взвыла сирена пожарной машины. Заслышав ее, Качевский прошел в амбар, вынес оттуда лопату и принялся швырять снег в огонь. Прихрамывая, выбежал из амбара отец с пустым ведром, направился к колодцу. Когда мы подбежали к мельнице, немцы-пожарники уже разобрали шланги, тугие струи воды схлестнулись на языках пламени. Минут 20 боролись они с огнем, и пожар отступил. Мельница стояла черная, с провалившейся крышей. Движок хозяйства Качевского тоже изрядно пострадал. Сгорела металлическая обшивка, обуглились, превратились в пепел приводные ремни. Тут как раз подъехал на легковушке комендант гарнизона, грузноватый, туго обтянутый ремнями офицер. Вслед за ним из машины вышел переводчик, молодой, невысокий и белобрысый очкарик, и фин Бруно. А Бруно стоит сказать особо. Двуметрового роста детина, неулыбчивый, точнее мрачный даже, он везде и всюду тенью следовал за комендантом. Врозь их никогда не видели. Кроме обязанностей телохранителя, фин выполнял и другие, столь же щекотливые. Числился палачом при комендатуре. Те из местных жителей, кого кропил он розгами, издали, завидя Бруно, старались дать крюка, лишь бы не встретиться с ним. Два или три раза в фина по ночному времени стреляли, но, к сожалению, промазали, и свирепости в нем прибавилось после каждого покушения. Не сдобровать теперь отцу и Качевскому. Мы стояли в стороне, в реденькой толпе мужиков и баб, и сердца наши замирали в предчувствии того страшного, что неизбежно последует сейчас. Юра крепко вцепился в мою руку. Я чувствовал, что его бьет крупная дрожь. Комендант ждал, опершись локтем на радиатор машины. Немец-брандмейстер подтолкнул к нему отца и Качевского. Они стояли, понуря головы, молчали. Неслышно ступая, подошел к ним Бруно. остановился за их спинами. Комендант смаху ударил кулаком по надкрылку, брызгая слюной, закричал что-то яростное. Гер-комендант утверждает, что пожар на мельнице — это политическая акция. Сознательное вредительство, диверсия. Зачастил очкастый переводчик. Гер-комендант уверен, что вы, — ткнул он пальцем в отца, — и вы, — палец уперся в грудь Качевскому, — являетесь пособником партизан, и оба будете наказаны. Вас обоих следует расстрелять. Я искоса посмотрел на Юру. Лицо у него было белее мела. «Вы служили в Красной армии?» — спросил переводчик Качевского. «Хворый я. Желудком маюсь. Освобожден по чистой». Разжал зубы моторист. «Это мы проверим». Отец вскинул голову, пристально глядя на коменданта. Глуховато сказал. «Какие же мы партизаны. Вот я, к примеру, у меня детей 4. Неужто я враг себе оставлять их сиротами?» Белобрысый перевел эти слова, что-то, видимо, добавил от себя, потому что говорил он длинно и очень убежденно. Комендант понемногу остывал. «Так почему же возник пожар?» Качевский сделал шаг вперед. «Извольте посмотреть, господа начальство. Скирд соломы стоял поблизости от выхлопной трубы. Искра попала в солому, ну и запалила». «Какой идиот сложил здесь солому?» Качевский молчал. «Я спрашиваю, ну?» «Простите, господин комендант, но привезли ее сюда ваши же солдаты. Я им еще тогда говорил осенью, что непорядок это. Пожар может быть, вот оно и...» Комендант кивнул Бруно. Тот отошел к машине, открыл дверцу. Поставив ногу на крыло, комендант отрывисто давал какие-то указания. «Мельницу восстановить в течение недели». Переводил белобрысый очкарик. «И вот что, Гагарин, вы тут старший, вам и отвечать за все. За малейшую повинность расплатитесь жизнью. Учтите, армии не хватает бензина, поэтому вместо 20 литров будете получать на нужды мельницы 10. Обслуживать вы должны только немецкую армию. Понятно?» «Понятно», — хмуро отозвался отец. «Считайте, что вам повезло», — добавил переводчик от себя, усаживаясь в машину. Комендант уехал. Смотали шланги и укатили пожарные. Качевский вдруг сел на грязный, испятнанный копотными следами снег. Растерянно как-то по-детски улыбнулся. «Ты чего, Виктор?» Нагнулся к нему отец. Во рту пересохло. Виктор схватил пригоршню снега, отправил в рот и принялся медленно пережевывать его. Отец свернул самокрутку, задымил. Юра подбежал к нему, потянул за рукав. «Ты, сынок?» Совсем не удивился отец. «Пап, пойдем домой скорее. Я боюсь». «Теперь чего ж бояться?» Невесело усмехнулся Качевский. «Горячка с фрица сошла. Теперь к стенке по новой провинности не поставят. Что ж, ремонтировать, значит, начнем, Алексей Иванович?» «А куда спешить?» «Неужто? От искры вспыхнула?» Спросил я Качевского. «А что, здорово полыхало?» Уклонился он от ответа. «Дай-ка махорочке щепотку, Алексей Иванович». Минула неделя, началась вторая, а движок на мельнице все молчал. Отец и Качевский неспешно перекрывали кровлю, тянули и волынили, как могли, надеясь, что теперь-то, после Сталинграда, немцы не задержатся и в Клушине. Все чаще проходили на запад через село, измотанные в боях, потерявшие свой бравый вид, гитлеровские соединения. Почти каждый день тащились в тыл обозы, с искореженной на полях боев техникой. Комендант прислал на мельницу белобрысого переводчика. «Это саботаж, Гагарин. Вас расстреляют?» «Бесстрастно», — сказал очкарик. «И вас, и вашего помощника. Кстати, он скрыл от командования свою службу в Красной армии». Дознались-таки, кто-то продал, видать. «После этого делать нечего. Пришлось подналечь. Дня через 2 или 3 движок застучал. Субботним полднем на пороге амбара появилась Саня, та самая смазливая бабенка, что в день прихода немцев в Клушино вышла встречать их с курицей в руках. «Алексей Иванович, там у дверей мой мешочек с зерном, так ты учти, ждать мне не досуг». Отец хмуро посмотрел на нее. «Не могу. Приказано молоть только для армии». Странный ты человек, Алексей Иванович. У меня, небось, сам господин комендант на квартире стоит. Все равно ты баба в юбке и... Отец вставил хлесткое словцо. А не германский солдат. Я же исполняю приказ коменданта. Ах так, знаем, кому ты потрафляешь. Большевиков ждешь, не дождешься. Саня хлопнула дверью. Не учел отец в запале, что эту самую Саню комендант не выселил, как прочих жителей села, из дома в землянку. Вместе с ней квартиру делил, и что перед ней даже местные полицаи заискивали. Короче, кончилось все плохо. Пришли на мельницу Финн-Бруно и солдат. Отвели батю в комендатуру, и там Бруно, по личному распоряжению коменданта, всыпал ему 20 палок. О том, что отца повели на экзекуцию, нам сказал Качевский. Забьет его этот гад насмерть. Одним ударом хребтину переломит. Неуклюже посочувствовал Качевский. Мы с Юрой побежали к комендатуре. Стояли на морозе, ждали. Батя вышел из ворот, плюнул и, хромая пуще прежнего, не видя нас, заковылял к дому. Юра догнал его. «Больно тебе?» Отец положил ему руку на плечо, сказал глухо. «Ничего, сынок, отольются им наши слезы». Я шел сзади и видел, что рука у него дрожит, идти ему трудно. И, наверное, скрывая горечь обиды и унижения, стыдясь того, что проделали над ним, он вдруг примедлил шаг, повернулся ко мне. Болтали о Бруно всякое, а он, тьфу, и вдарить как следует не может. Так, погладил маленько. Ночью, когда все улеглись на нарах, отец, думая, что мы спим, говорил маме. Теперь-то я ее умнее спалю. Дай только момент подходящий выбрать. В неволю. Валя, они убьют тебя. Ты лучше убеги по дороге. Убеги от них, Валя. Юрка припал ко мне и не шепчет, нет, кричит во весь голос. Убеги, убеги. Но никто, кроме меня, не слышит его крика в этой гомонящей, стонущей, плачущей толпе. Здесь у каждого свое горе, свое несчастье, и никому нет дела до других. Я чувствую на своих губах соленый привкус его слез, слышу, как часто и неровно бьется его сердце. Наверное, и сам плачу, потому что все окружающее видится мне неотчетливо, туманно. Мама сует мне в руки узелок. Тут пышки, Валя, и яички. У меня руки заняты, я Юрку держу на руках. Узелок падает на землю, кто-то, не заметив, наступает на него. Раз и два. Громко хрустит яичная скорлупа. У отца посеревшее, осунувшееся лицо. Он молчит. Не идут с языка слова. Бориска тянет ко мне ручонки. Он не все еще понимает, но чувствует, какая-то беда стряслась, и тоже плачет. Нет только Зои. Сестра отсиживается дома, боится ловушки. Мама не совсем оправилась от ран, от тех самых, что нанес ей гитлеровец косою. Она и сюда добрела с трудом. Ей стало дурно, но никто не в состоянии помочь, и воды нет, чтобы освежиться. Мы закрыты, заперты во дворе комендатуры, в четырех высоких, обтянутых колючей проволокой стенах забора. Мы в клетке, из которой нет выхода. Немецкие солдаты с оружием в руках сторожат каждое наше движение. Герр-комендант проявил, по собственному его признанию, мягкосердечие. Разрешил родным проститься с теми, кто обречен на угон в фашистскую неволю. Обидно от того, что нас, в общем-то, обманули, как слепых котят. Вечером в землянку нагрянул участковый полицай. «К 9 утра приходи в комендатуру», — сказал он мне. «Зачем? К Жацк поедешь, собирают парней твоего возраста. Заносы там сильные. Денька 3-4 придется повкалывать». Накануне и в самом деле сильная гуляла метель. Снега навалило вровень с крыши. Полицай говорил серьезно. Может, и сам он не знал всей правды. И я поверил ему. Тревога закралась в душу, когда с крыльца комендатуры меня проводили во двор, где уже маялись в тоскливом ничего не деланье 3 ребят. Потом к нам вышли комендант и белобрысый переводчик. Нет, они не обещали золотых гор в Германии, как это было в первые дни фашистской оккупации. Тогда и зазывные плакаты, и заголовки газет, и немцы-пропагандисты сулили всевозможные блага тем из молодых людей, кто согласится добровольно поехать в их Фатерланд. Комендант был краток и четко объяснил через переводчика, что все мы мобилизованы в специальную часть, что этой части, он даже многозначный номер ее назвал, надлежит сопровождать в Германию какой-то обоз, и что, если кто-то из нас задумает дезертировать по дороге, здесь, в Клушине, будет расстреляна вся его семья. На ночь по домам нас не отпустили. А утром, перед тем, как выходить нам к Жацк, родственникам разрешили свидание с нами. Но это время в комендатуру вызвали дополнительную охрану. «Они убьют тебя, Валя, ты лучше убеги от них по дороге». Только это и твердит Юра, забыв обо всем на свете, прижимается ко мне, а мне и самому страшно оторваться от него. Я держу его на руках, как маленького, а ведь он давно уже не маленький, он здорово вырос за 2 военных года. Ему коротко старое пальтишко, кисти рук нелепо торчат из рукавов. Он не только вырос, но и повзрослел. В отличие от Бориски, все же хорошо понимает, скоро ему исполнялось 9 лет. 9 лет назад, в серенький мартовский день 34-го, мы с отцом поехали в Гжатск, в больницу. Мама вышла на крыльцо роддома, закутанная в шубу, держа в руках пухлый сверток из голубого и белого. «Вот это твой братишка», — сказал мне отец. «Покажи», — попросил я маму. Она, похудевшая и радостная, засмеялась в ответ. «Ишь, какой шустрый! Нельзя! Застудим парня! Ветер-то вон какой! Дома насмотришься!» Дома развернули белое и голубое. Парнем, которого боялись застудить, оказалось краснокожее и узкоглазое существо. К тому же довольно горластое. Оно, это существо, сучило ножками и требовательно кричало. «Хорошенький?» — ревниво спросила мама. «Зойка, что взять с девчонки, которая с утра до вечера возилась с куклами, играла в дочки матери, захлопала в ладоши, закричала. «Ой, какой чуднюсенький!» И полезла нянчить, но мама не доверила сразу. А я отмолчался тогда. Не очень-то пришелся он мне по душе, этот горластый краснокожий крикун. К тому же я, тогда уже 9-летний мальчишка, понимал, что много хлопот, возни, беспокойство предстоит мне с ним. Отец и мать днями на работе, за няньку-то мне оставаться. Не знаю, какой был я нянькой, но из этих хлопот, из этого беспокойства, несмотря на разницу в возрасте, и выросла наша привязанность друг к другу. «Валя, ты убеги от них!» «Убегу, Юрка, конечно же убегу!» Кричу, и в этом гомоне, плаче, стоне, только он один слышит меня. Колонна получилась длинной, впереди гнали людей, за ними, то есть за нами, скотину. Коровы, овцы, свиньи, все то из личной животины, что еще каким-то чудом сохранилось у жителей Клушина и было теперь отобрано немцами. Где-то там, в пестром стаде, затерялась и наша Зорька. Напрасно мама сберегала сено для нее, напрасно морили мы себя голодом, лучше б забили корову. Нас гнали в Гжатск. В сущности, чем отличались мы теперь от животных, которые брели за нами, покорные и бессловесные? Чья-то мать пробилась сквозь цепочку охранников, на нее натравили овчарку. Мальчишку, он пытался что-то кому-то передать, ударили прикладом. Вот и наш дом. Я не хочу смотреть на него. Знаю, все стоят у калитки. Знаю, долго будет бежать за нами, заламывая руки, мама. Долго, пока не скроемся из виду, будет смотреть вслед отец и смолить одну самокрутку за другой. Ты убеги от них, Валя. Слышу я Юркин голос. Убегу, сжимая я кулаки. К Жацке каждого из нас посадили на повозки, запряженные подтащавшими за 2 военные зимы тяжеловозами. Каждому приставили немца-охранника. Мне достался старик Иоганн, толстый, беззастенчивый обжора. Положенную мне крохотную пайку эрзац хлеба он аккуратно съедал сам. И начался наш путь в Германию. Еще в Гжатске я узнал, что днем позже, В колонии девчат немцы угнали и Зою. Через 3 недели ночью Клушина к тому времени была свободна. Ничто не грозило моим. Выкрав у Иоганна оружие из белорусской деревни, где задержались мы на погосте, я бежал в лес. После нескольких суток голодного и холодного блуждания по незнакомым местам наткнулся я на нашу танковую часть. Письмо из дома. Тень у танка призрачная, куцая, от лучей солнца, оно в зените, раскаленное, не по вешнему, пышущее жаром, не спасает. Надо бы передвинуться под березки, в рощицу, туда, где прячутся от жары мои товарищи-танкисты, но усталость сильнее, заставляет остаться на месте. Такая усталость, когда руки и ноги налиты свинцом, и думать ни о чем не хочется, бывает после тяжелого боя. А мы проделали изнурительный марш. 2 суток не спали. Сходу рванулись в атагу. Выбили немцев из белорусского большого села. И вот сейчас, отведя танки к рощице, ждем следующей команды. Машины не маскировали, не прятали. Значит, долго не засидимся. Отоспаться, что ли? Я надвигаю пилотку на глаза, вытягиваюсь на зеленой, пахнущей хмелем и мятой траве. И, кажется, задремываю. Сновидения мои беспорядочны и кошмарны. Я боюсь их больше, нежели боялся бы действительности, и не могу очнуться, размежить веки не могу. Обжора Иоганн бежит за мной с гранатой в руке и требует, чтобы я отдал ему плохонький пистолетик, украденный у него. Грозит расправиться со мною, а я не могу удрать. Ноги отяжелели, не подчиняются мне. Сердитый майор с глазами, тронутыми долгим недосыпанием, майор из особого отдела пытается понять, каким образом удалось мне бежать от немцев. И снова Иоганн отнимает у меня кусок хлеба из пшеничной муки пополам с опилками. Я сам хочу его съесть. Снова тот же майор. Но теперь он провожает меня к танку, знакомит с экипажем, служит так, чтобы на совесть. У тебя свой счет, гитлеровцам. А ребята в черных шлемах смотрят на меня строго и недоверчиво. «Гагарин! Гагарин!» Меня трясут за плечо. Я открываю глаза и очумело вскакиваю под хохот ребят. «Ох, и вопил же ты во сне! Ох, и дергался!» Говорит водитель. «Словно тебя черти на костерке поджаривали!» «Тут дурное приснилось!» Рукой вытираю лоб, ладонь мокрая. «Пляши, Гагарин, письмо тебе!» Я раскрываю треугольник без марки. И жадное нетерпение охватывает все мое существо. Первое письмо из дому с тех пор, как я под охраной эсэсовцев покинул Клушино. Валки, неровные буквы, недописанные, со множеством ошибок слова. Рука отца. Грамоту не пером, топором постигал. Но какое мне дело до ошибок? Добрый день или вечер, дорогой и многоуважаемый наш сынок и боец Красной Армии Валентин Алексеевич. После этого обязательного в любом отцовском письме обращения, новым было только применительный ко мне боец Красной Армии, шли сельские новости, скорбные и горькие. Те-то получили извещение, сына убили на фронте, та-то умерла на 2-й день после освобождения Клушина. Хорошо хоть до своих дожила, увидела перед кончиной. Тот-то вернулся домой без ноги. Возвратился из эвакуации Павел Иванович, мой дядя. Колхоз кое-как с грехом пополам справился с весенним севом. И всходы, как говорит мать, даже очень показательны. Но вот и то главное, ради чего я так нетерпеливо скольжу глазами по строкам. Еще сообщаем тебе, что сестре твоей Зои, как и тебе, выпало счастье убежать от проклятого немца. Сестра тоже пошла в красные бойцы и служит в кавалерийской части по ветеринарному делу. Даже дыхание перехватило от радости. Ух, Зойка, сбежала-таки, молодчина! Я тоже служу в Красной Армии, не без гордости сообщал отец. Но по причине моей хворой ноги и ввиду возраста оставили меня в Гжатске при госпитале в хозяйственной команде. А сегодня воскресенье, и ко мне пришла мать с твоими братьями. Принесла твое долгожданное письмо, что ты жив и здоров, и бьешь проклятую немчуру, и мы вместе пишем тебе ответ. После многочисленных поклонов от родных знакомых, после наставлений, как уберечься от пули и простуды, как ладить с товарищами, слушаться начальства, ясное дело, под мамину диктовку писано, после пожелания вернуться домой живым и невредимым шла подпись. Твои любящие родители Алексей Иванович и Анна Тимофеевна и братья Юрий и Борис. Я посмотрел на дату. 2 недели шло письмо. А на обороте 3-го листка новые строки. Мне ли не узнать Юркиных букв? Точно пошатнувшийся забор. Косят слова в разные стороны. Дорогой брат Валя, напиши мне, пожалуйста, когда кончится война. Я хожу в школу. Учит нас Ксения Герасимовна. Мы собираем железо на танки и самолеты. Железа везде очень много. Бей сильнее фашистов. Я соскучился по тебе. Не забудь, напиши, когда кончится война. Твой младший брат Юра. Я перечитал письмо и раз, и два. Что, хорошие вести, Гагарин? Полюбопытствовал водитель. Очень. Вот братишка интересуется, когда война кончится. Напиши, что скоро им, гадам, полный капут грянет. Добавь еще, что живого Гитлера в подарок привезешь. Оно бы и неплохо. За место собаки на цепь сад сторожит. Все это шуточки, конечно, а про себя думаю. Чудак ты, Юрка. Откуда мне знать, когда она кончится, эта война? Ну, по всему, видать, скоро. Мы гоним фрица. Гоним. Так гоним, что сами отдыхать не успеваем. Вон комбат бежит к машинам. Планшет колотит его по бедру. Жди команду в дорогу. Ребята торопятся из рощи от белоствольных берез. На ходу стягивают гимнастерки и комбинезоны. Подпоясывают ремни. Я башенный стрелок на 34-ке. Это грозная, могучая машина. Много боев у меня впереди. И радостью мщения фашистам горит моя душа. По танкам! Надрывая легкие, кричит комбат. Больше, чем на 4 года... Разлучила меня война с родными, с Юрой разлучила. Тому, что будет поведано в следующих 2 главах, я не был свидетелем. Если я знаю что-то и хочу об этом рассказать, я знаю из услышанного от родителей. В их воспоминаниях война обычно занимала не последнее место. Из писем, не всегда внятных, исчерканных строгой цензурой треугольников, полученных на фронте. Из признаний самого Юрия Алексеевича знаю. Он здорово умел рассказывать, тут ему мамин талант передался. Так здорово, что слушаешь и вроде бы присутствуешь при том, о чем речь затеяна. Глава 13. День рождения. Разведчики. Тра-та-та. Дробью рассыпался стук по оконцу. Проснулся отец, прислушался. Снова стучат. «Мать, слышь, что ли, кто это?» Кому же еще быть? Они. Детей угнали, теперь за нами явились. Тра-та-та. Да вроде бы стук не нахальный. Не запаляя каганца, прошлепал отец босыми ногами по земляному полу. Взял топор из угла, тихонько приотворил дверь. Кто тут? Свои, товарищ, советские. Отец охнул, уронил топор. 2 нечеткие фигуры проскользнули в землянку. Тонкий луч фонарика шаркнул по стенам, упал на нары. Кольнул в глаза Юру. Тот приподнялся на тюфяке, ничего не понимая, с просунок протер глаза. Засветилось крошечное пламя на тряпичном фитиле, и в колеблющемся свете все увидели вдруг незнакомых людей в белых маскировочных халатах. «Небогато живете», — басом сказал один из вошедших. «Однако гостей принимайте, разведчики мы». Оба откинули капюшоны. На шапках-ушанках блеснули 5-конечные звездочки. Мама засуетилась, захлопотала. «Ой, ребятушки, дорогие, долгожданные, сейчас я вам картошки отварю». «Картошка с пылу с жару кстати будет!» Одобрительно откликнулся хозяин баса. Пожилой, усатый, красноармеец. «Давай, мать, затапливай свою кочегарку. За столом и потолкуем». Его спутник, молодой, невысокий, скуластый паренек, бережно положил на нары заиндевевший автомат с круглым диском. Стащил с себя меховые рукавицы. На каждой для удобства 2 пальца. Подморгнул Юре. «Просыпайся, браток. Окончательно. Двигай ближе. Чего стесняешься? Давно не видывал таких, как мы». «Ага. — засмущался Юра. — Ничего, браток, скоро привыкнешь к нам. — Еще надо есть успеем. Да ты не бойся. Иди, иди, мы не кусаемся. Пока закипала на печурке картошка, пока настаивался чай, заваренный душистой сухой травой, на лугу по летнему времени сорванной, отец и красноармейцы-разведчики вели за столом оживленный разговор. Неуклюже зажав в пальцах карандаш, отец вычерчивал на листке бумаги схему Клушина и ближайших к нему сел, вырисовывал какие-то кружки и квадратики. «Тут у них танки», — приговаривал он и ставил над квадратиком печатную «Т». «Тут комендатура размещается». Помечал он ненавистное ему учреждение за главной «К». А вот здесь над кружочком возникло «П». Здесь пушки замаскированы с длинными стволами. Добро. Пожилой красноармеец свернул листок, спрятал его куда-то за пазуху. Пошутил. Тебе бы, хозяин, топографом к нам определиться. Складно ситуацию на бумаге изображаешь. Мама принесла чугунок с дымящейся картошкой. Только уж извините, ребята, соли нет у нас. Год без соли сидим. Эй, съедим за милую душу. Не великий пирог дорог, а прием душевный. Отец уважительно, с одобрением смотрел на пожилого бойца, проникаясь к нему все большей симпатией. Видать, потерла жизнь человека, а душу сохранила. Юра наконец-то решился сойти с тюфяка, приблизиться к пожилому красноармейцу. «Дяденька», — сказал, — «а я вас знаю». Пожилой не удивился. «Может, и знаешь, только думается мне, приятель, что мы с тобой раньше не встречались». «А вот и встречались». Вы у нас на ферме свинью закололи и звездочку мне на память подарили. Разведчик задумался надолго. Глубокие складки прорезали лоб. Это когда же подарил? А когда через наше село от немцев бежали? В 41-м, значит. Свинью, говоришь, заколол. Звездочку подарил тебе. Да, нет, не припомню что-то. Вы тот самый, настаивал Юра. Я хорошо помню. У вас еще медаль была. Медалей, малыш, у меня много. И орденок есть, только не при мне сейчас. Потому как разведка — дело серьезное и секретное. Ордена и документы оставляем в части. Знающе пояснил молодой разведчик и тут же покраснел под пристальным взглядом пожилого. Да ты не огорчайся, хлопчик. Как зовут тебя? Юра? Иди ко мне, Юра, ближе иди. Юрка залез на колени к разведчику, потерся щекой о его щеку. Растроганный боец достал из кармана кисет, свернул козью ножку, протянул кисет отцу. Закуривай, хозяин, наш горлодер Маршанский. А что, Юра, не запомнил я нашу встречу, так это не беда. Отступали мы тогда, горе души жгло, в глаза людям не смотрели. Вот и вышла неувязка. Зато теперь славно встретились. «Я тоже вроде бы вас припоминаю», — сказала мама. Почти до рассвета просидели в землянке разведчики и чай в зеленом чайнике заваривали не единожды пахучей травой и о положении на фронтах переговорили, и союзников, которые не спешили открывать второй фронт, побронили. И всплакнуть успела мама пожаловаться, что ее старших, сына и дочку, угнали в неволю фашисты. Потом Юра разохотился, принялся рассказывать, какие танки в селе, тяжелые и легкие, что за значки на них нарисованы, под крышами каких исп стоят немецкие пулеметы. «Да ты, мужик, хоть куда!» — восхищался молодой разведчик. «Вот придем в село, зачислим тебя в разведку, на полное довольствие, как положено!» Сказал и снова покраснел, смутился. Должно быть, и сам он совсем с недавних пор привыкал к пайку разведчика. А потом поднялись оба, попрощались. До скорой встречи. Когда же вас окончательно ждать? Ставь опару, хозяйка, к блинам как раз успеем. Отшутился пожилой. Погладив Юру по голове, сказал грустно. Вот и у меня такой же пострел растет. 3 года не видел. Доброе у тебя сердце, хлопчик, доверчивый к людям. Хорошо тебе на белом свете жить будет. Они ушли. Утром Юра против обыкновения проснулся поздно. Открыл глаза, долго с явным недоумением оглядывал землянку. В скудной ее тесноте все было как всегда, как каждый день из 2 почти лет немецкой оккупации. Земляные стены, земляной пол, печурка, сложенная из обломков кирпичей, стол из неструганных досок. «Папа, они взаправду были или приснились?» — спросил он отца. «Кто ж их знает, сынок?» — усмехнулся лукавый отец. «Может, приснилось, а может, и заглянули к нам». «Были, были, взаправду были». Юра соскочил на пол и принялся тормошить Бориску. Узелок с солью. Весь день прошел в нетерпеливом ожидании, и наступила вторая ночь. Снова припожаловали в землянку гости, но незваные. В хрупкую дверь с грохотом ударил кованый приклад, и проволочный крючок со звоном слетел. Отец не успел подняться с нар. В землянку ворвались немецкие автоматчики. Лучи фонариков скользнули по стенам, по нарам, скрестились на отце. «Партизанин?» Мама метнулась навстречу автоматам, раскинула руки, прикрывая собой отца, Юру с Борькой. «Какой он партизан! Больной, хворый! Кранк, кранк!» Немцы возбужденно залопотали между собой о чем-то. К счастью, оказался среди них один из тех, кто в свое время нес дежурство на мельнице. Он узнал отца, и это спасло отцу жизнь. Уходя, один из автоматчиков потянул со стола скатерку. Загремел, падая на пол, зеленый чайник. Скатерка исчезла за бортом солдатской шинели. Пронесло. «Бегут они, что ли?» Отец торопливо оделся, выскочил на улицу. Небо над Гжатском было окрашено в розовые тона. Где-то поблизости ухали взрывы. Не то бомбы, не то снаряды падали в заснеженную землю. По улицам Клушина с горящими факелами в руках носились черные фигуры, похожие на призраки. Снопы искр вперемешку со смоляными брызгами взметывались из-под соломенных крыш. На взгорье, в центре села, уже горело несколько изб. Потрескивали автоматные очереди. «Бегут! Точно!» Отец прижался к углу избы, которую Альберт по прозвищу «Черт» вместе со всей мастерской покинул еще несколько дней назад. И в это время как раз на него вывернулся факельщик. Жаркое пламя ударило в лицо, опалило веки. «Стой, Ират! Сгинь!» Вне себя заорал отец. Немец отшвырнул факел в снег, схватил было за автомат, но тут поблизости бухнул взрыв. Снаряд, что ли, упал кстати, и немец исчез так же молниеносно, как и появился. Со стороны Гжатска, трудно переваливаясь на гусеницах, прокатила огромная машина. Неподалеку от дома она остановилась на мгновение, выпустила из кузова с десяток солдат, снова двинулась вперед. Солдаты, будто ниткой привязанные к ней картонные куклы, зашагали следом, поминутно наклоняясь к дороге, что-то тщательно и надежно укрывали в снегу. Легкая поземка пласталась за ними, заволакивала следы. «Мины ставят подлецы», — догадался отец. А снаряды падали все ближе и ближе, все точнее накрывали они беспорядочно бегущие группы немцев, мешали с землей и снегом автомобили, танки, повозки. Отец долго наблюдал за машиной на гусеницах, приметил то место, где, закончив свою черную работу, снова погрузились минеры в вездеход и вернулся в землянку. «Вставай, сынок, работа есть». Расталкивая Юру, отец держал баночку с дегтем, кисть, два листа фанеры. «Пиши, диктовать буду». На рассвете в село входила Красная армия. Бойцы издали замечали укрепленный на длинном, воткнутом в снег шесте табличку с надписью «Осторожно, мины!» и шли не по дороге, по целине. Так безопасней. Второй шест с такой же табличкой стоял в полукилометре от первого, там, где немцы-минеры снова сели в машину. У крайней избы мальчуган в коротком, не по росту пальтишке, махал солдатам обеими ручонками. В белом полушубке, обтянутом скрипящими ремнями, подбежал к нему юный лейтенант. «Кто это сделал, не знаешь, малыш?» Показал он на шесты с табличками. «Мой папа!» С гордостью ответил мальчуган. «Родненькие, желанные, 2 года, почитай, под фашистом жили. Милый мой, дай-ка я тебя расцелую. Колюшка моего не встречал где часом. Востроносенький такой, чернявенький, на тебя похож. Ну, хватит, хватит, мать, а то я заплачу. Бородище-то отпустил, батя, партизанил, что ли, аль на клиросе пел. Да не здешний я, рязанский». Самого Гитлера чай и не помаешь. Видишь, что захотел. Так он и дался тебе в руки. Клушина встречает освободителей. Солдаты свои, российские, кореглазые и синеглазые, чернявые и белявые, молоденькие совсем, нетерпеливые. И пожилые, степенные солдаты, чуть-чуть незнакомые, отвыкли от них за 2 года, да и не носили прежде погоны на плечах. Переходят из объятий в объятия, подставляют губы и щеки для поцелуев, делятся с ребятами сахаром, концентратами из вещевых мешков. И кто-то из них уже наяривает на гармонике, кто-то утешает плачущую старуху. Слезы радости и слезы скорби пролились сегодня в Клушине. На площади, там, где раньше праздновали Первомай и Октябрь, там, где ершатся в этот день березовые кресты с надвинутыми на них касками, собрался митинг. Высокий статный полковник в папахе произнес зажигательную речь. Его слушали внимательно, с наслаждением. Долго аплодировали ему. Потом полковник сказал неожиданно: «Попрошу подойти ко мне Алексея Ивановича Гагарина». Он принародно обнял засмущавшегося отца, троекратно расцеловал его. «Солдатское тебе спасибо, товарищ дорогой, за то, что беду остановил, что мины показал на дороге. Многие бойцы тебе жизнью обязаны». Мама, отец и Юра с Борисом возвращались с митинга домой. «И солнышко-то по-новому засветило», — сказала мама. «Словно настоящая весна пришла, праздник». Вдруг ахнула: «Да ведь и то праздник, да какой еще? У тебя же, Юрушка, день рождения сегодня, именинник ты». Навстречу им по обочине дороги вдвое, в ряд, шли разоруженные полицаи. Конвоир с автоматом за плечом посасывал коротенькую трубочку, озабоченно смотрел прямо перед собой. «Праздник! А Валюшки Зои нету с нами». Мама ожесточенно скребла полы в избе. Мужики, отец, Юра и Бориска перетаскивали из землянки нехитрый наш скарб. В дверь постучали, и на пороге появился молодой скуластый паренек в ватнике, в шапке-ушанке с автоматом на плече. «Здравствуйте, хозяюшка! Проходи, родненький, присаживайся. Вот я тебе сейчас табуречку от пыли обмахну». Это был один из тех знакомых разведчиков. Печальным взглядом обвел он обшарпанные стены дома, забитое фанерой окно. То самое, куда влетел когда-то осколок бомбы. «Невесело», — усмехнулся. «Теперь заживете. Посидел бы я, мать, да не досуг». «А где же товарищ твой?» — встревожилась мама. Паренек наклонил голову, пряча глаза. Убило его. На рассвете шальной осколок пролетел. Он достал из кармана тугой узелок, не то из носового платка, не то из косынки связанный. «Это вам. Соль тут». Повернулся и пошел. В дверях наскочил на него Юра. «Дяденька!» — закричал он и бросился на шею бойцу. С грохотом покатилась по ступенькам сковорода. «Здравствуйте, дяденька!» «Здравствуй, хлопчик!» Боец провел рукой по ершистым Юриным волосам и ушел, не оглядываясь, не отвечая на его оклики. «Мама, а где другой дядя?» «Некогда ему, сынок, в другой раз придет». Мама беспомощно вертела в руках облепленный махоркой узелок с солью. В этот день Юре исполнилось 9 лет. Главные живы. Поздним июньским вечером, когда Юра и Бориска уже крепко спали, порог дома переступили 2 немолодые измученные женщины. В то время, нищета и голод, поднимали с мест, гнали по дорогам сотни людей. Крайнюю в селе, одну из немногих уцелевших от огня избу, стороной не обходили. Все, кто искал подаяние, непременно заглядывали сюда. И мама, привычная к таким визитам, не поднимая головы от шитья, сказала сущую правду. «Нечего подать, родимые, все уж не в защите, самим впору с умой». «Нюша!» — тихо воскликнула одна из вошедших. «Иль не узнаешь?» Иголка выпала из маминых рук. «Маня, сестрица, тетя Надя!» Тускл, неярок был свет коптилки на столе, за которым сидели женщины. Мария Тимофеевна, старшая сестра мамы, и тетя Надя вспоминали о том, как пережили они эти 2 года в Клязьме, подмосковном городке. как с самого начала войны, ничего не ведали о семье Гагариных. Не надеялись, что и живы уже, но едва услышали в сводке Совинформбюро об освобождении Гжатска, надумали добраться до Клушина. До станции Бородино ехали в товарном поезде, а дальше пешком, по лесным дорогам плутали. И волков они встретили, и сколько неубранных трупов в окопах лежат, и оружие понабросано всякого. Ужас. Мама, в свою очередь, о своем рассказывала. О том, что осталась одна с Юрой и Бориской на руках. Валентин с Зоей скитаются бог весь где. Алексея Ивановича в армию призвали. Хорошо хоть служить выпало поблизости, в Гжатске. В ту ночь, казалось, слезам и сбивчивым рассказам конца краю не будет. Первая тетя Надя опомнилась. «Да что это мы, бабы, разнылись?» — прикрикнула сердито. «Вот какие страсти перенесли, а в живых остались. Главное, живы. Чего ж плакать теперь? Были бы кости, мясо нарастет». Когда через малое время женщины собрались во свояси, Мария Тимофеевна пригласила племянников. «Приезжайте, ребятки, погостить в Клязьму. Там у вас сестрица и братец двоюродные, Надя и Володя. Подружитесь с ними». Борис не ответил тетке, укрылся за спиной брата, промолчал. А Юра пообещал: «Приедем. Выберем время и приедем. Я еще ни разу ни у кого не гостил». Он будет частым гостем в доме Марии Тимофеевны, но много позже, когда станет учащимся Люберецкого ремесленного. И об этом речь впереди. Глава 14. В преддверии победы. Три восклицательных. «Кук-ка-ре-ку!» Юра замедлил шаг, прислушался. «В школу опоздаем», — поторопил Володя Орловский. «Погоди! Слышишь, опять кричат!» «Да это балуется кто-то! Фрицы всех петухов слопали!» Но, громко захлопав крыльями, он вдруг взлетел на плетень поблизости от ребят. Самый настоящий, взаправдошний петух в ярко-оранжевых перьях, со шпорами на ногах, с прозрачным, обмороженным гребнем. Цепко, покачиваясь на плетне, поднял голову к яркому весеннему солнцу и, ошалев от обилия света и тепла, снова провозгласил торжествующе: «Кук-ка-ре-ку!» «С добрым утром, значит! Пойдем, Юрка, а то влетит!» «Здравствуйте, ребята!» — окликнули их сзади. Обернулись на знакомый голос: «Ксения Герасимовна, учительница!» «Здрасте!» «Не насмотрелись?» Ксения Герасимовна тоже приостановилась. «И как же ты выжил, Петенька, чудачок рыжий? Один на все Клушино. Чудо какое-то! А знаете, что он сказал вам, ребята? Не знаете? А он вот что сказал: дети, в школу собирайтесь. Петушок пропел давно». Очень весело было настроено сегодня Ксения Герасимовна. Ребятам почему-то вдруг захотелось быстрее сесть за парту, открыть учебники, взять в руки карандаши. Сбив шапки на затылок, торопливо пошли в гору. Голосистый петух, радуясь тому, что уцелел, что идет весна, все кричал и кричал им вслед свое озорное «кукареку, кукареку». С октября 41-го, толком не успев привыкнуть к школе, отвыкали одни от нее. И сейчас в одном помещении собрались сразу все классы, с 1 по 4. Мальчишки и девчонки, притихшие, расселись за партами. «Пока вот так и будем заниматься, все вместе», — сказала Ксения Герасимовна. «Вас много, а я одна, к тому же война еще не кончилась, школу топить нечем. Так вот и будем заниматься. Теплее так, и никому не обидно». Ребята смотрели на учительницу и видели, как заметно постарела она за эти 2 года. Горькие складки обозначались у рта. Пряди волос поседели. «Поднимите руки, у кого есть учебники, тетради». Несколько рук взметнулись над партами. 2, 4, 6. Не густо, — вздохнула учительница. За партой нерешительно поднялся Володя Орловский. — Ксения Герасимовна, мне один боец книжку оставил. Можно я по ней буду учиться? — Ну-ка покажи. Боевой устав пехоты. Но это же не учебник, Володя. — У меня тоже такая есть, — похвалился Юра. — У меня. И я принес. Зашумели ребята. «Вот как!» — улыбнулась Ксения Герасимовна. «Тогда возьмем их, как говорится, на вооружение. Буквы и слова в уставе наши, советские, а для нас сейчас главное научиться читать и писать. Буду задавать вам из устава. Потом Ксения Герасимовна допытывалась, откуда у ребят столько уставов. Объяснилось все очень просто. Целую стопку этих пухлых книжечек ребята обнаружили в избе, где временно размещался штаб нашей части. Часть ушла на запад. Кто-то из офицеров, по всей вероятности, забыл или посчитал ненужным тащить в трудную дорогу эти наставления. Ребята разобрали их по домам. А Володе Орловскому, точно, солдат-постоялец, подарил устав. Вечером Юра сидел за столом и что-то сосредоточенно мастерил. Мама заглянула из-за спины, перепугалась. На столе поблескивали разряженные винтовочные обоймы. Юра клещами вытаскивал из патронов пули. Ловко и быстро у него это получалось. Раз, готово. И порох аккуратно ссыпал на тряпочку. «Ты убьешь себя! Перестань сейчас же!» «Не, мам, не бойся, это не разрывные, обыкновенные. Разрывные те нельзя!» «Брось, Юрка, тебе сказано!» Юра смахнул капли пота со лба, деловито объяснил. «Понимаешь, мам, это вместо палочек для счета. Мы все так делаем. Я 90 штук пустых гильз набрал, а еще 10 не хватило. Спасибо Володьке, выручил». Позже, при свете коптилки, он выполнял домашние задания по письму. Высунув кончик языка от усердия, на листе газетной бумаги, по тусклым печатным строкам чернилами, настоянными на саже, выводил крупно. «Красная армия – самая сильная армия. Мы победим». «Хорошо я написал, мам». Мама долго вглядывалась в каракули, вздохнула, погладила Юру по голове. «Хорошо, сынок». «Нет, не так надо». Он схватил за ручку. «Юра Гагарин», – спросила на следующий день учительница, «почему ты в последнем предложении поставил 3 восклицательных знака?» Юра поднялся за партой. «Чтобы наши скорее фашистов разбили». Ксения Герасимовна улыбнулась. «Ну хорошо, тогда помоги мне карту повесить. Сейчас я вам покажу и расскажу, где бьет врага Красная армия». Не так уж повелось. С этого дня вплоть до конца войны Ксения Герасимовна начинала свои уроки с политинформации. Прочерченная красным карандашом линия фронта на карте каждый день надламывалась в сторону запада. Апрельские ветры с хрустом доели последний снег, высушили дорогу. Подмытая вешней водой, обнажилась коричневая глина на склонах холмов. Открылась во всем безобразии, учиненном войной, искалеченная земля. Воронки от бомб и снарядов, ставшие болотами, искореженные остовы бывших когда-то грозными боевых машин, изломанные гусеницами и огнем окраины леса. Бои гремели далеко, на западе, но война еще не ушла с Смоленской земли. По этой дороге, мимо деревень Затворова и Фомищина, мимо Трубина и Тетерь, Манькина и Свинары, Юра с матерью почти каждое воскресенье ходили в Гжатск, к отцу. Сразу после освобождения Клушина отца призвали в армию и тут же положили в госпиталь. Дали знать себя болезнь ноги и застарелая язва желудка. Подлечив малость, определили служить в хозвзводе. А сегодня суббота. В школе отпустили ребят пораньше, и Юра надумал проведать отца в одиночку. «Переночую и вернусь», — уговаривал он маму и уговорил. «Ступай, не заблудись только». Пошел. Палка брошена на плечо, на палке узелок с пышками, затрубей и вареной картошкой. Отцу подарок. 14 верст — немалый для пешего человека путь. Но когда идешь и думаешь не о верстах, а о чем-нибудь другом, интересном, дорогу не замечаешь. А думать мало ли о чем можно. Вон жаворонок взметнулся из-под гусеницы мертвого бронетранспортера. Повис над самой головой. Интересно, а может она, эта птаха, продержаться в воздухе с утра до вечера, чтобы не отдохнуть ни разу, не садиться на землю? Вон голубенький подснежник прилип к обочине канавы. Сорвать его, что ли? Нагнулся, видит, не просто так растет подснежник. Кольцом гранатным опоясан его стебелек. Кольцо лучше зашвырнуть подальше, а подснежник срывать и вовсе не стоит. Жаль. Столько странных, нелепых и не совсем понятных вещей открылась по весне. Перебирали в амбаре школьники семена, а рядом женщины-колхозницы той же работой занимались, и одна из них рассказывала, не то у Долгенева, не то у Шахматова, наткнулись ребятишки на миномет в лесу, рядом мины в ящиках лежали. Ребята одну мину в ствол бросили, а она обратно вылетела и на улице села разорвалась. То-то переполоху было. Хорошо, в дом какой не попало или в прохожего человека. Мины всякие бывают. В поле их тоже немало понатыкано. Только успевай под ноги глядеть. На такой мине у красноармейца ездового за Клушином лошадь взлетела. Самого красноармейца в госпиталь отправили. Далеко на западе гремят бои, но не ушла еще война со Смоленской земли. За спиной автомобиль гуднул. Юра поднял руку. «Далеко, мужичок!» Притормаживая машину, высунулся из кабины водитель. «Гжаск, к отцу, солдат он!» «Лезь в кабину!» «Хорошо в машине, тепло, уютно. Жаль, что нагнало поздно. Гжаск-то не за горами уже. Крайними избами, почитай, виднеется». «ДП транспортируешь?» Интересуется водитель, кивая на узелок. Он теперь лежит на коленях. Юра давно усвоил. На военном языке ДП значит «дополнительный паёк». «Пышки и картошка. Хотите кусочек?» «Да нет, спасибо. Вообще-то солдату лишний кусок не помеха. В наступлении, бывает, кормят на убой. Всё неохота. Но уж коли застрянешь где надолго, затягивай ремень потуже». Водитель – человек веселый, словоохотливый. Юра слушает его и согласно поддакивает. И думает о том, как сядут они с отцом за стол сейчас, будут пить кипяток с таблетками сахарина и с домашними пышками, рассуждать о делах в колхозе и на фронте. «Мать-то почему не пришла? Аль приболела?» — спросит отец. «Где же ей прийти?» — ответит отцу Юра. «Позабыл ты на службе деревенскую жизнь. Поотвык от забот. Небось, вчера сев начался. А ведь трудно, трудно им бабам без нас». Юра согласится серьезно. «Трудно. Тракторов нет, лошадей нет. На себе плуг таскают. Это каково?» Вздохнет отец. Услышит в словах сына невольный укор себе, мужику, который в силе еще, обут и одет справно, чистый хлеб каждый день ест. Такая уж доля бабья — кормить мужиков хлебом, одевать, обувать их. «Паренек! Эй, паренек! Как тебя разморило! Вставай, приехали! Ну и сонлив ты!» Шофер растолкал Юру. «Вот ведь оказия! Веду Гжатска заснул. Долог день до вечера. У праздника рост невелик». Приугасла радость от встречи с освободителями. Улеглось возбуждение, и задумались тяжело клушинские женщины. Немцы, война, нужда. Жадным пожаром по селу прогулялась. Все, что в закромах и амбарах было схоронено, в ямах зарыто, выгребли вчистую. Собрались на совет. Как дальше жить? Как детей кормить? Они ведь остались. Мужиков и парней из тех, что подросли и фашистского плена избежали, в Красную армию подобрали. Чтобы с голоду не умереть, надо поле колхозное засеять. Так, к случаю, весточка из района пришла. Государство колхозу яровые семена выделило. И бабы, приободрясь, постановили единогласно, коли мужикам на фронте тяжело, нам не должно быть легче. Пока скотины не обзавелись, пока свое стадо из Мордовии не вернулось, будем сами плуг таскать. Таскали на себе. С утра до позднего вечера. И сеяли по старинушке, из решета да в борозду. Урожай 43-го года, как никакой иной, памятен клушинским колхозницам. Низко платки на глаза надвинув, чтобы от пыльного ветра лицо уберечь, медленно бредут женщины по полю. Тощие, неглубокие борозды ложатся им под ноги. У каждой решето с зерном, и там, где проходят женщины, падают в землю из скупых горстей семена будущего урожая. Долог вешний день до вечера, велик загон, ноет рука в кисти, и обожженные лямками в плуг по четыре бабы сами запряглись, горят предплечья. Плуг на краю загона стоит сиротливо, лемехами на солнце поблескивает, отдыхает пока. А женщинам отдыхать некогда. «Ой, бабоньки, не могу больше!» Тетя Нюша Белова опустилась на землю, схватилась рукой за сердце. широко раскрытым ртом жадно ловит воздух. К этому привыкли. Такое от голода, от устали ежедневно случается. То одна в борозде упадет, то другая. Женщины, не оглядываясь, бредут дальше. Только бригадирша, баба суровая, требовательная, изрекает с наставительной укоризной. «Не тебе ли, Анюша, говорила, насыпай зерна в решето помене. Надорвем пупки все сразу, кто убирать урожай станет?» Когда продвинулись женщины вперед, вернулась бригадирша к Беловой, тронула за плечо. «Ты, Нюр, пожуй зернышек, и пройдет все. С устатку это у тебя, с голодухи. Возьми горстку, пожуй, дозволяю я». Тетя Нюша открыла глаза, испуганно и несогласно покачала головой. «Пожевать возьмешь горстку, а на другую в карман захочется схоронить. Семена до единого зернышка на учете все. И строгость по военному времени необыкновенная. Подымусь я сейчас, оклемаюсь на ветерке». «Ну-ну», — туповато говорит бригадирша и тяжелыми словами на мужицкий манер почем зря костерит Гитлера. За каждую бабу у бригадирши душа болит. От них, от баб, зависит ноне быть урожаю по осени, а ли всему Клушину ноги протянуть. Поднялась на ноги тетя Нюша помаленьку и других нагнала. Отошло. Уж не знаю, Тимофеевна, на сердце тревожно что-то, дурную весть подают. Неужто с Володей что? Брось, не греши, как раз беду накличешь. Так ведь молчи, не молчи, об этом всегда помнишь. Я и сама вся извелась. Ну что там дома-то? Хорошо, коли Юра из школы вовремя пришел. А если задержали их? Или с ребятами заигрался? На Борьку знаешь, какая надежда? Вчера пальцы ножом чуть не отхватил. Кровище выхлестало. Спасибо доктору военному, ловко так забинтовал. А в тот день стекла выкатал. Увидел бы отец, задал бы трепку. Где его стекло-то достанешь ныне? Ох, доля наша бабья. В печку не полез бы, жаром побаловаться. Избу спалит и сам сгорит. Падают, падают в неглубокие борозды из скупых горстей семена. Дуло к вешний день до вечера. Через много лет. В знойном мареве тонет голубое небо, цветет лен. Жарким летом 70-го года сидели мы с тетей Нюшей на крылечке ее дома и вспоминали, вспоминали. Говорила больше она. Я слушал. Когда молодым рассказываешь, как работали тогда, не верят. Нонче, батюшка мой, машинами все делать привыкли. Страсть, сколько этих машин в совхозе. Годы состарили ее, мамину подругу. Но по-прежнему подвижная, даже на пенсии, не могла усидеть она без дела. Вот, созреет лен, теребить пойду. А знаешь, Валентин, недаром я тогда на поле-то беду чуяла. Сердце правду вещало. В скорости батюшка мой и письмецо пришло. Товарищ Володя моего из госпиталя прописал. Ранен, мол, тяжело ваш Володя. Так-то ранен, что и написать сам не может. Володя Белов, друг моего детства, моей юности, вернулся с фронта без руки, с тяжелыми ранениями и вскоре умер. Такая же выпала тете Нюше грустная доля. Первую похоронку получила в селе она, на мужа, на Ивана Даниловича. Похоронку и последним, кого из сельских парней убила война, был ее средний сын, Володя. Вот и Юрушка ваш. А лен цветет и нещадно, жарко палит солнце. И Володя Белов, и наш Юра очень любили солнце, цветущий лен. Наверное, мы оба подумали об этом, потому что тетя Нюша вспомнила вдруг старое поверье. Кто во льне растет, льняную одежду носит, льняным полотенцем по утрам вытирается, тот хвори не ведает. Хвори они не ведали. Я не помню, чтобы Володя Белов жаловался когда-либо на болезни. Я знаю наверняка, что нашего Юру и легкая простуда не трогала. Прощаясь с тетей Нюшей, я пообещал наведаться еще. Все дальше от ее дома уводила меня полевая тропинка. Мне еще предстояло встретить друзей моего и Юриного детства. В совхозе работают Нина Белова, Зоя Загрядская. Знатным трактористом, кавалером многих наград стал Иван Александрович Зернов. Тот самый Ваня Зернов, вместе с которым Юра запускал воздушных змеев и делил одну парту в школе. А Клушино наше уже не колхоз, а центральное отделение совхоза «Гагаринский». Тут и о том, кстати, будет сказать, что вскоре после Юриного полета харьковские трактористы прислали в Клушино трактор. Сверхплановый, именной, предназначался он лучшему механизатору совхоза. И вручили его по праву Ивану Александровичу Зернову. В тот свой наезд в Клушино летом 70-го познакомился я с одним интересным, в какой-то степени новым для себя человеком, уроженцем Чувашии. В его квартире рассматривал альбомы с фотографиями. На одной среди студентов Марино-Посадского лесотехникума в двух худеньких пареньках можно было узнать будущего космонавта Андрияна Григорьевича Николаева и будущего директора совхоза «Гагаринский» Владимира Михайловича Верхилеева. Фотография была сделана в 46-м, в первом послевоенном году. Полтора десятилетия отделяли нас тогда от первого космического полета. И, конечно же, в те дни скромные студенты-лесоводы не задумывались над тем, как круто повернется их судьба. Не задумывались, что одному из них придется не единожды поднимать с земли звездный корабль, а другому – руководить совхозом на родине первого космонавта. Он, Верхилеев, тоже знал Юрия Алексеевича, не раз встречался с ним, разговаривал. И встречи с друзьями детства, и встречи с ним, думается, должны оставить какой-то след на страницах этой книги.